Дядя и племянник. Если кому-нибудь из вас, мои уважаемые читатели или слушатели, случалось порезаться стеклом, то вы и сами знаете, как это больно и какая это вообще скверная вещь. Ужасно долго заживает. Маше пришлось целую неделю пролежать в постели. Как только она пробовала встать, ей сейчас же делалось дурно. Но, наконец, она совсем поправилась и по-прежнему стала весело прыгать по комнате. Стеклянный шкаф казался очень нарядным. В нем так и сияли новые домики, цветы, деревца и разряженные куклы. Но особенно рада была Маша снова увидать своего милого щелкунчика. Он стоял на второй полке и улыбался, показывая совершенно здоровые зубки. Вместе с радостью, что она видит своего любимца, ей в то же время пришла мысль, заставившая сжаться ее сердце, что все, что рассказал крестный, было историей щелкунчика, его борьбы с мышихой и ее сыном. Теперь она поняла, что ее щелкунчик никто иной, как молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, очаровательный, но, к несчастью, околдованный мышихой племянник крестного. Что же касается того, что искусным часовщиком при дворе отца Перлипаты был сам советник Дроссельмейер, Маша ни минуты не сомневалась уже во время самого рассказа. Но почему же дядя тебе не помог? Ах, почему он тебе не помог? Вздыхала Маша, между тем, как ей все живее и живее представлялось, что в той битве, которую она видела, дело шло о царстве щелкунчика. Разве все остальные куклы не были его подданными? И разве не ясно, что предсказание придворного астронома исполнилось, и молодой Дроссельмейер сделался королем в кукольном царстве? Рассудив все это так правильно, умная Маша решила, что щелкунчик и его вассалы действительно должны ожить и начать двигаться, раз она считает их способными к жизни и движению. Однако этого не случилось, и все в шкафу осталось спокойным и неподвижным, но Маша и не думала отказаться от своего убеждения и объяснила это себе продолжающимися чарами мышихи и ее семиголового сына. «Милый господин Дроссельмейер», — громко обратилась она к щелкунчику, — «хоть вы и не можете ни пошевельнуться, ни сказать словечко, но я знаю, что вы меня понимаете и знаете, как хорошо я к вам отношусь. Рассчитывайте на мою поддержку, если она вам понадобится. Во всяком случае, я попрошу дядю, чтобы он вам в случае чего помог своим искусством». Щелкунчик стоял совершенно неподвижно, но Маше показалось, как будто из шкафа донесся легкий вздох, от которого стекла в шкафу еле слышно, но удивительно красиво зазвучали, как будто запел тоненький серебристый голосок: «Маша, друг дорогой, хранитель мой, навеки я твой, о мой друг дорогой». Хотя Маша и похолодела от испуга, но все-таки ее охватило какое-то необыкновенно приятное чувство. Наступили сумерки. В комнаты вошел советник медицины с крестным Дроссельмейером. Не прошло и 5 минут, как Луиза заварила чай, и вся семья сидела в сборе, весело разговаривая. Маша тихонько принесла свое креслице и уселась у ног крестного. Как раз когда все как-то сразу замолчали, Маша посмотрела прямо в упор на советника своими большими голубыми глазами и сказала: «Теперь я знаю, милый крестный, что щелкунчик твой племянник, молодой Дроссельмейер из Нюрнберга. Твой спутник-астроном совершенно верно предсказал, и Щелкунчик сделался принцем, или даже скорее королем. Но ведь ты же знаешь, что он в открытой войне с сыном мышихи, с отвратительным мышиным царем. Почему же ты ему не поможешь? Маша снова рассказала весь ход битвы, как она его видела, причем ее часто прерывал громкий хохот матери и Луизы. Только Фриц и Дроссельмейр оставались серьезными. И где-то только могла девочка набить себе голову такой чепухой, — сказал советник. — Ну вот, — возразила мать, — у нее такое живое воображение, да и все это так фантазия, вызванная лихорадкой. — Все это вранье, — произнес Фриц. — Мои красные гусары вовсе не такие трусы. Разве я стал бы после этого ими командовать? Но крестный Дроссельмейр, как-то странно улыбнувшись, посадил себе на колени маленькую Машу и сказал ей ласковее, чем обыкновенно: «Тебе, Машенька, дано больше, чем мне и всем нам. Ты, как Перлипата, настоящая принцесса, потому что ты царишь в прекрасном светлом царстве. Но тебе придется много перестрадать, если ты хочешь помочь бедному обезображенному Щелкунчику, так как мышиный царь подстерегает его на всех путях и перепутьях. Но спасти его могу не я, а только ты. Будь только твердый и настойчивый». Ни Маша, ни остальные не могли понять, что хочет сказать Дроссельмейр. Советнику же его слова показались такими странными, что он пощупал ему пульс и сказал: «У вас, милый друг, сильные приливы к голове. Вот подождите, я вам кое-что пропишу». Только советница задумчиво покачала головой и прошептала: «Я, пожалуй, и понимаю, что хочет сказать советник, да только не сумею выразить этого ясно словами».